Огромная волна ударила в корабль с левого борта. Толстая мутная стена, казалось, перепрыгнула через планширь и обрушилась на палубу, словно грязепад. Вода мгновенно схлынула, так что Фелисина и остальные остались по колено в зловонном перегное. Пирамида голов превратилась в бесформенную кучу. Гиборик подполз к ней. Лицо его приобрело цвет бледной охры. «Ил!» — пропыхтел он, закашлившись и сплевывая жижу изо рта. «Смотри, что это!» Фелисин было так жалко себя, что даже отвечать ничего не хотелось, но она опустила руку и набрала в пригоршню зеленоватую массу. «Тут полно семян», — сказала Фелисин. «И гниющих растений». «Да, гниющая трава и семена степных растений. Понимаешь, девочка, там не дно моря, это прерия, залитая. Этот путь затопило недавно». Фелисин фыркнула. Разделять его восторг было глупо. «И что удивительного, по прерии на корабле не покатаешься». Гиборик вдруг прищурился. «А ведь ты права, Фелисин». Грязь у щиколоток казалась странной, ползучей, беспокойной. Не обращая внимания на бывшего жреца, она двинулась к Юту. Его волной не накрыло. Гесслер и Ураган оба вцепились в рулевое весло, в четыре руки удерживая судно на курсе. Рядом стоял Кальп, готовый подменить того, кого первым покинут силы. И ждал он уже так долго, что становилось ясно. Ни Гесслер, ни Ураган не хотели уступать друг другу. Фелисин окончательно в этом убедилась, увидев, как они напряженно ухмыляются. «Кретины! Оба свалятся одновременно, и магу придется управляться с рулем одному». Небо по-прежнему ярилось над головой, рассыпая во все стороны пригоршни молний. Поверхность моря сопротивлялась воющему ветру. Тяжелая от ила вода приподнималась, набухала волнами, которые словно и не желали никуда катиться. Обезглавленные гребцы продолжали мерно работать, и хотя дюжина весел сломалась, растрескавшиеся обломки продолжали двигаться в одном ритме с теми, что загребали воду. Барабан продолжал рокотать, отвечая грому с неба с размеренным, немолчным терпением. Фелисин добралась до лестницы, выбралась из грязи и остановилась, удивленная. Ил стек с ее кожи, словно живое существо покатился с ног, чтобы воссоединиться с зыбкой массой на верхней палубе. Сгорбившийся рядом с грот мачтой Гиборик вдруг закричал, не сводя глаз с дрожащей массы. «Здесь что-то есть! Иди сюда!» — завопил Истин с лестницы бака, протягивая к бывшему жрецу руку. Боден крепко удерживал юношу за другую руку. «Быстрей! Что-то выбирается!» Фелисин поднялась на ступеньку выше. Грязь менялась, сжималась, превращалась в фигуры. Возникли кремневые мечи, одни серые, другие халцедоново-красные. Мокрый мех встопорщился на широких костистых плечах. Костяные шлемы вспыхнули золотым и коричневым. Черепа животных, которые Фелисина представить себе не могла. Показались длинные космы грязных волос, преимущественно черных или каштановых. Грязь не столько отступила, сколько изменилась. Эти создания были с глиной единым целым. «Тланы массы!» — завопил ухватившийся за мачту Кальп. «Тланы Логроса!» Их было шестеро. Все облачены в меха, кроме одной фигуры, последней, самой невысокой. Она была укрыта маслянистыми разноцветными птичьими перьями, а в середине волос пробивались рыжие пряди. С прогнившей кожаной рубахи свисали украшения из кости, ракушек и оленьего рога. Но оружия видно не было. Лица и массов оказались сухими. Кожа плотно облегала мощные кости. В глазницах плескалась тьма. На подбородках еще оставались клочковатые бороды. Безбородой была только сереброволосая фигура, которая теперь обернулась к Кальпу. «Отойди, служитель скованного. Мы пришли за своими родичами и Тисты Эдур». Голос принадлежал женщине, и говорила она по-малозански. Другой Тланемас повернулся к сереброволосой женщине. Он был заметно крупнее остальных. Мех на его плечах принадлежал когда-то медведю. В волосах поблескивало серебро. «Смертные прислужники сами по себе зло», — устало проговорил он. «Их мы тоже должны убить». «Убьем», — сказал другой. «Но прежде всего наша цель». «Здесь нет ваших родичей», — потрясенно сказал Кальп. «Атисты Эдур мертвы. Посмотрите сами, они в капитанской каюте». Женщина кивнула. Двое тланы массов пошли к люку. Затем она обернулась к Гиборику, который стоял у планширя на баке. «Призови вниз мага, что связан с тобой. Он рано, и рано расходится. Это должно прекратить. Более того, скажи своему богу, что такие игры подвергают его великой опасности. Мы не потерпим таких разрушений путей». Фелисин расхохоталась, может, чуть истерично. Все как один, тланы массы посмотрели на нее. Фелисин задрожала под этими безжизненными взорами, но затем вздохнула и взяла себя в руки. «Может, вы бессмертны и так сильны, что способны грозить богу вепрю?» — сказала она. «Но кое-чего пока так и не уяснили». «Объяснись», — приказала женщина. «Спроси того, кому не все равно», — бросила Фелисин, встречая ее бездонный взгляд, и сама удивилась, что не задрожала и не отвела глаз. «Я больше не жрец Феннера», — сказал Гиборик, поднимая обе культи. «Если бог вепрь ныне среди нас, я об этом не знаю, да и не хочу знать. Чародей, летящий в буре, преследует нас и жаждет уничтожить. Мне неведомо, почему». «Он — безумие от Атарала», — сказала женщина. Оба и масса вернулись из трюма. И хотя ни слова не прозвучало вслух, женщина кивнула. «Значит, они мертвы, а наши родичи ушли. Нам следует продолжить охоту». Она снова посмотрела на Гиборика. «Я возложу на тебя руки». Фелисин снова рассмеялась. «Вот тогда он исцелится». «Заткнись, девчонка!» — зарычал Кальп, проталкиваясь мимо нее, чтобы спуститься на палубу. «Мы не служители скованного», — заявил он. «Худо в дух, кто такой вообще этот скованный? Ладно, неважно, не хочу знать. Мы оказались здесь на корабле случайно, а не по расчету». «Мы не ждали, что сей путь будет затоплен», — сказала женщина. «Говорят, вы умеете пересекать океаны», — пробормотал маг и нахмурился. Фелисин видела, Кальп не совсем понимает, о чем говорит Тлан и Мас, как и она сама. «Мы можем переходить через водные пространства», — подтвердила женщина. «Но обрести форму можем только на суше». «Значит, как и мы, вы пришли на этот корабль, чтобы ног не замочить?» «И исполнить свое задание. Мы преследуем родичей предателей». «Если они были здесь, то давно ушли», — заявил Кальп. «Прежде чем мы поднялись на борт. Ты заклинательница костей». Женщина склонила голову. «Хентос Ильм из тланы массов Логроса». «А Логрос больше не служит Малазанской империи. Рад видеть, что вы не сидите без дела». «Почему?» «Неважно». Кальп посмотрел на небо. «Он сбавил обороты». «Он чувствует нас», — сказала Хентос Ильм и вновь обернулась к Гиборику. «Твоя левая рука пребывает в равновесии, это верно. Ататарал и сила, которой я не знаю. Если маг в буре станет дальше набирать силу, Ататарал победит, и ты тоже познаешь его безумие». «Я хочу от этого избавиться», — простонал Гиборик. «Пожалуйста». Хентос Ильм пожала плечами и подошла к бывшему жрецу. «Мы должны уничтожить того, кто летит по небу. Затем мы должны закрыть рану пути». «Иными словами», — заметила Фелисин, — «возиться с тобой не досуг, старик». «Заклинательница», — подал голос Кальп. «Что это за путь?» Хентос Ильм помолчала, по-прежнему глядя на Гиборика. «Старший, Куральд Эмурлан». «Я слышал о Куральд-Галейн, пути Тисты-Анди». Это путь Тисты Эдур. Ты удивляешь меня, маг. Ты сам от Мианас Рашан, который есть ответвление Куральд-Эмурлан, доступное смертным людям. Твой собственный путь — дитя этого места. Кальп хмурился, глядя в спину заклинательницы костей. Ничего не понимаю. Мианас Рашан — это путь тени, владение Аманаса, Котельона и Гонщих. Прежде престола тени и Котельона, проговорила Хентос Ильм, были Тисты Эдур. Заклинательница протянула руку к Гиборику. «Я коснусь тебя». «Милости прошу», — сказал он. Фелисин смотрела, как Хентос Ильм приложила иссохшую ладонь к груди старика. В следующий миг она отступила, будто забыла о нем, и заговорила с Тланым Ассом в медвежьей шкуре. «У тебя нет клана, Легана Брит». «У меня нет клана», — подтвердил тот. Она указала на Кальпа. «Маг, ничего не делай». «Постой!» — воскликнул Гиборик. «Что ты почувствовала во мне?» «Ты отсечен от своего бога, хоть он и продолжает тебя использовать. Я не вижу другой цели в твоем существовании». Фелисин проглотила язвительный комментарий. «Не сейчас». Она увидела, как обвисли плечи Гиборика, будто саму жизнь вырвали из его груди, и та теперь, пульсируя, истекала капавшей на палубу кровью. В душе он крепко держался за что-то, а заклинательница сейчас объявила, что это нечто мертво. «Кажется, я уже ничем не смогу его задеть. Может, хоть перестану пытаться?» Хентос Ильм запрокинула голову, затем начала растворяться, превращаться в маленький смерч праха. В следующий миг он взмыл вверх и скрылся в бурлящих над головой низких тучах. Треск близкой молнии болью ожег уши Фелисин. Девушка закричала и упала на колени. Остальным пришлось не лучше, если не считать Тланы Массов, которые продолжали неподвижно и равнодушно стоять. Силанда накренилась. Грязная пирамида отрубленных голов под грот мачтой рассыпалась. Головы покатились, отскакивая от палубы. Тланы Массы вдруг развернулись к мачте с оружием наготове. В облаках зарокотал гром, воздух вновь задрожал. Легана Брит нагнулся и поднял одну из голов за длинные черные волосы. Она принадлежала женщине, Тисте Анди. «Она еще жива!» В словах немертвого воина прозвучало легкое удивление. «Куральд Эмурлан, чародейство заперло души в телах!» Слабый крик донесся из-за туч. В нем слились отчаяние и, вопреки всему, облегчение. Тучи разошлись во все стороны, рассыпались на тонкие струйки. Буря пропала, как и сам безумный чародей. Фелисина инстинктивно пригнулась, когда что-то пролетело мимо нее, оставляя за собой затхлый, мертвый запах. Когда она подняла глаза, Хентос Ильм уже снова стояла на палубе, глядя на Легану Брида. Оба не шевелились, видимо, беззвучно разговаривали. «Худо вдох», — прохрипел рядом с Фелисин Кальп. Она обернулась. Маг смотрел на небо. Лицо его побледнело. Фелисин тоже запрокинула голову. В янтарном небе зияла окаймленная огненно-красным свечением дыра размером с полную луну. То, что текло через нее, словно просочилось внутрь Фелисин через зрачки, будто одного взгляда было недостаточно, чтобы подхватить заразу, болезнь, которая распространяется по всему телу. «Как яд кровного слепня». Она невольно всхлипнула, а затем отчаянно отвела глаза. Кальп продолжал смотреть. Лицо его стало совсем белым, челюсть безвольно отвисла. «Кальп!» — он не откликнулся. Фелисин ударила его. Внезапно рядом оказался Геслер. Морпех быстро прикрыл рукой глаза Кальпу. «Чтоб тебя, маг! Кончай с этим!» Кальп затрепыхался, затем расслабился. Фелисин заметила, как он кивнул. «Можешь его отпустить», — сказала она капралу. Как только Геслер убрал руку, маг уставился на Хентос Ильм. Его хриплый голос дрожал. «Это та рана, о которой ты говорила?» Она растет, я чувствую, как раковая опухоль. «Душа должна скрепить ее», — произнесла заклинательница. Легана Брит двинулся вперед. Все смотрели, как он подошел к Юту, поднялся по ступеням и остановился перед ураганом. Покрытый шрамами моряк не шелохнулся. «Ну», — пробормотал морпех, — «ближе я никогда не был». Он криво ухмыльнулся. «Одного раза хватит». Тлан-Имас поднял свой серый кремневый меч. «Стой!» — зарычал Геслер. «Если тебе нужна душа, чтобы заткнуть эту рану, бери мою!» Легана Брид повернул голову. Геслер сцепил зубы и кивнул. «Недостаточно», — провозгласила Хентос Ильм. Легана Брид снова повернулся к урагану. «Я последний из своего клана», — пророкотал он. «Лекей Шаин прекратит существовать. Это оружие — наша память. Владей им, смертный. Узнай его тяжесть. Камень всегда жаждет крови». Он протянул морпеху 4-фунтовый клинок. Ураган принял его с каменным лицом. Фелисин увидела, как напряглись мышцы на запястьях, когда морпех ощутил и удержал вес меча. «Пора», — сказала Хентос Ильм. Легана Брит отступил на шаг и рассыпался в столб праха. Он заизвивался, изогнулся, воздух со всех сторон задрожал, а затем устремился внутрь новорожденного вихря. В следующий миг ветер стих, а Легана Брит исчез. Оставшиеся тланы массы обернулись и подняли взгляды к небу. Фелисин так и не смогла понять, то ли она лишь вообразила, то ли и вправду увидела, что Тлан-Имас принял прежний облик за миг до того, как врезаться в самое сердце раны. Ничтожная, крошечная фигурка, которую мгновенно поглотила чернильная тьма. В следующий миг границы раны вздрогнули, наружу покатились призрачные волны. Затем дыра начала обваливаться сама в себя. Хентос Ильм продолжала смотреть вверх. Наконец она кивнула. «Достаточно. Рана скреплена». Ураган медленно опустил острие кремневого меча, пока оно не уперлось в палубу. «Просто бывалый солдат, прожженный циник, один из множества отбросов империи». Он явно был потрясен. «Недостаточно», — так она сказала. «Вот уж точно». «Теперь мы уйдем», — провозгласила Хентос Ильм. Ураган встряхнулся. «Заклинательница!» В ее голосе прозвучало откровенное презрение. Легана Брит воспользовался своим правом. Морпех не сдавался. «Это скрепление, скажи, это больно?» Хентос Ильм пожала плечами, так что кости звонко хрустнули. Это и был ее ответ. «Ураган!» — начал Геслер, но его друг покачал головой и спустился на палубу. Когда он двинулся к заклинательнице, другой Тлан-Имас шагнул вперед и преградил ему дорогу. «Солдат!» — рявкнул Геслер. «Назад!» Но ураган подался назад только для того, чтобы освободить место для удара, занесенного над головой кремневого меча. Тлан-Имас одним неуловимо быстрым движением снова сблизился с морпехом, вытянул руку и сжал пальцы на шее урагана. Геслер с проклятиями рванулся мимо Фелисин, нащупывая рукоять собственного меча. Капрал остановился, когда стало понятно, что Тлан-Имас просто удерживает урагана, а сам морпех замер. Между ними текли беззвучные слова. Затем немертвый воин разжал пальцы и отступил. Гнев урагана улетучился. Что-то в том, как он ссутулился, напомнило Фелисина Гиборике. Все пятеро Тлан-Имасов начали рассыпаться. «Стойте!» — завопил маг и рванулся вперед. «Как нам отсюда выбраться во имя Худа?» Но было слишком поздно, и массы уже исчезли. Геслер подбежал к урагану. «Что этот ублюдок тебе сказал?» Когда солдат обернулся к капралу, Фелисин была потрясена, увидев в его глазах слезы. Геслер прошептал. «Ураган!» «Он сказал, что это великая боль», — пробормотал морпех. «Я спросил, как долго? Он сказал «вечно». Рана вокруг него залечивается, видишь? Она ему не могла приказать, понимаешь? Не могла его отправить на такое. Он сам вызвался. Голос урагана пресекся. Он отвернулся и побежал к люку, а затем скрылся в трюме. «Лишенный клана», — проговорил с бака Гиборик. «Все равно, что бесполезный. Бессмысленное существование». Геслер пнул ногой одну из голов так, что она покатилась по палубе. Глухие удары гулко разнеслись в недвижном воздухе. «И кому еще хочется жить вечно?» — прорычал он и сплюнул. Дрожащим голосом заговорил Истин. «А вы это заметили?» — спросил он. «Заклинательница не увидела. Уверен, что не заметила». «Что ты несешь, парень?» — буркнул Геслер. «Этот Тлан и Мас, он ее привязал к поясу, за волосы, медвежьим плащом прикрыл». «Что?» «Он забрал одну голову, вы не заметили?» Гиборик отреагировал первым. С дикой ухмылкой он спрыгнул на палубу и побежал к люку. Однако, когда жрец еще только был у входа, Кальп уже скрылся из глаз, спустившись на первую грибную палубу. Тянулись минуты. По-прежнему хмурый Геслер отправился, чтобы присоединиться к урагану и бывшему жрецу. Потом Кальп вернулся. «Одна из них мертвая, как камень». Фелисин хотела спросить его, что все это значит, но внезапно навалившаяся смертельная усталость стерла это желание. Она огляделась и нашла Бодена. Тот стоял на носу, спиной ко всему и ко всем. «Откуда такое равнодушие?» «Наверное, от нехватки воображения». Эта мысль заставила ее губы скривиться в усмешке. Фелисин подошла к нему. «Это все слишком для тебя, Боден?» Девушка облокотилась на изогнутый планширь рядом с ним. «От Тланы Массов вечно только беды», — сказал Боден. «Что бы ни делали, всякий их поступок — это палка о двух концах. В лучшем случае о двух. А может быть, их и сотню». «Смотри-ка, у головореза свое мнение». «Ты все свои впечатления сразу высекаешь в камне, девочка. Понятно, почему люди все время тебя удивляют». «Удивляют? Я уже ничему не удивляюсь, головорез. Мы в этом по уши, все мы. И дальше будет только хуже, так что даже не ломай голову над тем, как найти выход. Выхода нет». Боден хмыкнул. «А вот и мудрые слова для разнообразия». «Только не надо мной умиляться», — заявила Фелисин. «Я слишком устала, чтобы язвить. Дай мне поспать хотя бы пару часов, и я снова стану прежней Фелисин». «Опять начнешь изобретать способы, чтобы меня убить?» «Это меня развлекает». Боден долго молчал, не сводя глаз с бессмысленного горизонта, а затем повернулся к ней. «Никогда не думала, что именно то, чем ты стала, сделало тебя пленницей там внутри. Где бы ты сама там внутри не скрывалась». Фелисин заморгала. В его маленьких звериных глазках мелькнул сардонический блеск. «Я тебя не понимаю, Боден». Он улыбнулся. «Да нет, девочка, понимаешь».